Шкловский был круглоголовый, небольшого роста, веселый человек. На его лице постоянно была улыбка, и в этой улыбке были видны черные корешки передних зубов и умные в искрах глаза. Он умел быть блестящим. Он был полон юмора и насмешки, остроумен и подчас дерзок, особенно когда чувствовал присутствие важного лица и надутой знаменитости, или людей, которые его раздражали своей педантичностью, самоуверенностью и глупостью. Он был талантливый выдумщик, полный энергии, открытий и формулировок. В нем бурлила жизнь, и он любил жизнь. Его письма не о любви и другие книги, написанные о себе в эти годы, были игрой. Он забавлял других и сам забавлялся. Он никогда не говорил о будущем, своем и общем, и, вероятно, подавлял в себе предчувствие, уверенный, во всяком случае снаружи, что все образуется, иначе он бы не уехал обратно. На Западе он один из немногих мог осуществить себя полностью. Якобсон, близкий ему человек, конечно, помог бы ему. Но вопрос жены не давал ему покоя. Выдумки его иногда кончались плохо. Однажды он позвал меня на обед к художнику Ивану Пуни и его жене, художнице Ксане Богуславской. Они решили пообедать по-советски, сделать маленький опыт и посмотреть, выйдет ли что-нибудь из этого. На первой была подана селедка в облы. В Берлине не оказалось. Твердое, как дерево, которую сперва отбили. На второе на стол была принесена пшенная каша. В нее влили немного постного масла. «Маленький компромисс», — объяснил Шкловский. Мы пожевали селедку, а потом, грустно глядя на горшок с кашей, почувствовали, что есть ее не можем. И пришлось нам пойти в пивную, на угол, где мы заказали сосиски, квашеную капусту и пиво. «Не вышло», — говорил потом Виктор Борисович. «Отвыкли. Подлец человек». Иногда в те месяцы в Сааров приезжал Ацуб. Этот, конечно, никогда не думал возвращаться. Он остался на Западе и в памяти моей живет как пример стремительного ущерба всех своих способностей. Его скудение остается для меня загадкой. Лучшие свои стихи он написал в 20-х годах. Все, что он написал впоследствии, было тронуто каким-то странным тлением, каким-то грустным неумением развиться. Все было слишком вяло, слишком длинно, нравоучительно, как старомодная басня. Исчезла музыкальность, начисто ушли силы воображения, моралью был задавлен элемент игры. Это был человек, встречи с которым в течение 20 лет мне всегда были тягостны. Словно он искусственно хотел быть чем-то, чем быть не мог. И это напряжение чувствовалось в нем постоянно, а с ним и обида на мир, и осуждение этого нашего порочного мира, в котором ему когда-то дышалось так хорошо. Быть может, личная судьба помешала ему быть тем, чем он обещал стать еще в Петербурге, когда писал про рыбачку Эдди, или в Берлине, когда писал свою прелестную поэму «Встреча» 1928-й. Испорченную концом, где было столько очаровательных мелочей. Или цикл стихов о любви из второй книги «В дыму», которые, раз прослушав, легко было запомнить на всю жизнь. «Ты головой встряхнешь, и на ветру блеснет освобожденный лоб, а злой и нежный рот все тени на лице улыбкой передвинет и снова омрачас внимательно застынет». Какая точность передачи видимого, какая свобода! Но он, кажется, позже стыдился их, и девизом его стало «без Бога ни до порога». Эти любовные стихи даже не вошли в его посмертную книгу 1961, отвергнутые кем? Им самим или тем человеком, который распорядился его наследием? Пастернака я в Саарове не помню, но хорошо помню его в Берлине. Он принадлежал к той группе людей, о которых я сказала, что Горький был начисто вне круга их литературных интересов. В Берлине он довольно часто приходил к нам, когда бывал и Белый. Я тогда мало любила его стихи, которые теперь ценю гораздо выше, чем его неуклюжий, искусственный и недоработанный роман, чем его поздние стихи о Христе, Магдалине и Вербной субботе. Ходасевич и Белый слушали его сочувственно и внимательно. Он казался мне не очень интересным, потому что и тогда, и после производил впечатление талантливого, но не созревшего человека. Таким остался он до конца своей жизни. Но этот грех почти всегда можно простить, если есть что-то другое, за что его можно прощать. Я в то время во многих его стихах, которые сейчас мне кажутся простыми, только перегруженными, не до конца продуманными метафорами, не могла добраться до сути. Однажды Белый пожаловался Ходасевичу, что он с трудом добирается до сути, и когда добирается, суть оказывается совсем неинтересной. Ходасевич согласился с ним и, между прочим, сказал, что они, футуристы и центрофугисты, часто подчеркивают, что живут в динамическом мире, в особом динамическом времени, а тратить время на расшифровку их неинтересных и интеллектуально-элементарных стихов приходится так много, что тут получается противоречие. «И ничего за это не получаешь?» — закричал Белый посреди Виктории Луиза Плац. Мы шли ночью с какого-то литературного собрания, на котором Пастернак читал стихи, еще затемняя их своим очень искусственным чтением. Так что голос Белого ударился о темные дома, и эхо Берлинской площади гулко ему ответило, что привело его в восторг. Впрочем, хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и не обязательны. В его поэзии строфа, строка, образ или слово действует внесознательно. Это в полном смысле непознавательная, но чисто эмоциональная поэзия. Через слух или глаз что-то трепещет в нас в ответ на нее, и копаться в ней совершенно не нужно. Вот комната. Она названа коробкой с красным померанцем. Вот весна, пахнущая выпиской из тысячи больниц. Вот возлюбленная, как затверженная роль провинциального трагика. Разве этого недостаточно? Этого много, слишком много. Здесь есть гений, и мы благодарны ему. Здесь есть высокое косноязычие, и мы принимаем его. В берлинские месяцы Пастернак был в своем первом периоде. Между первым и третьим стихи доктора Живаго был у него второй. Характерная смесь Рильке и Северянина, отмеченная некоторой долей графомании, легкостью отклика на весну, лето, осень, зиму, листопад, одиночество, море и так далее. Словно написаны стихи на заданную тему, чего никогда не было у Есенина, и что Маяковский возвел в прием как результат социального заказа и тем самым остранил. Позже, уже в Париже, я знала ту, которая теперь упоминается во всех биографиях Пастернака и о которой есть строки в охранной грамоте. Две сестры Высоцкие, из которых старшая была первой любовью Пастернака, когда ему было 14 лет, и которую позже он встретил в Марбурге, где жил студентом летом 1912 года. Он сделал ей предложение, и она тогда отказала ему. Он страдал от неразделенной любви и начал писать стихи день и ночь, но главным образом о природе. В Париже она была уже замужем, когда я знала ее. Обе сестры почему-то весьма непочтительно назывались Бебка и Решка. Решка была старшая, тоненькая, рыженькая, в веснушках. Вторая, с которой я была ближе знакома, иногда называлась Бебочка, Она была очень хороша собой, с прекрасными глазами, строгим профилем и женственными движениями. Пропасть разделяла меня с ней. Она жила в светской, буржуазной среде, выезжала. Но почему-то, когда мы встречались, мы всегда были рады друг другу. Я чувствовал в ней и прелесть ее, и душевную мягкость. Она тоже была с сестрой в Марбурге, когда случился разрыв Решки с Пастернаком. Темноты в его стихах, именно потому, что они в стихах, теперь меня уже давно не беспокоит. Но что сказать о его статьях, письмах, ответах на анкеты, его интервью? Теперь кажется, что эти темноты были созданы им нарочно, чтобы настоящую мысль спрятать подальше, прикрыть, закамуфлировать. В статье «Черный бокал» 1916, в письмах к Горькому 1921-1928, в анкете по поводу постановления Компартии о литературе 1925, в «Минской речи» 1936, немыслимо добраться до существа дела. Все обрамлено виньетками отвлеченных слов, не имеющих никакого отношения к главной теме. Этот стиль соблазнительно назвать советским рококо. Он, конечно, ни Горькому, ни читателям анкеты не мог быть понятен. А что, если это не камуфляж? А что, если такими виньетками годами шла мысль Пастернака, пока он не нашел для себя новый способ думать, которым и воспользовался в «Докторе Живаго»? Этот метод Живаго выдуман не им. Он был в расцвете в русской литературе до эпохи символизма. Третью сторону его мышления уже не рококо и не стиль 80-х годов прошлого века отражает его переписка с Ренатой Швейцер. Каждому, кто любит Пастернака, необходимо прочитать переписку его с племянницей доктора Альберта Швейцера, вышедшую в 1964 году в оригинале по-немецки. В этой небольшой книжке «История знакомства», письма его, отрывки писем Ренаты и истории ее поездки к нему в Переделкино Пастернак отражен полностью и во всей своей неизменности. Даже его лицо на фотографии осталось почти прежним, лицо подростка, как было замечено иностранными журналистами. После чтения этой переписки, несомненно, одно. Его молодая поэзия, от которой он более или менее отрекся в старости, была в его жизни не более как прекрасной и, может быть, даже гениальной случайностью. Есть что-то захлебывающееся, идущее от второстепенных немецких романтиков и наших слезливых идеалистов типа Огарева, в тоне писем 70-летнего Пастернака и влюбленной в него 60-летней Ренаты Швейцер, называющей его «мой Боря», в то же время напоминающей его таким, каким он был 40 лет тому назад, растерянного, восторженного, запутавшегося в себе самом, в «о» и «ах» своего эпистолярного стиля, признающегося, что не в силах перевести дыхание от радости при получении письма Ренаты. Вот он говорит ей о слиянии их душ, вот о передаче своих чувств ей на расстоянии, вот о погоде в связи с ожиданием ее приезда, как отражении собственных эмоций. Вот она описывает его. В пасхальное воскресенье они гуляли по улицам, и он христосовался со всеми встречными, знакомыми и незнакомыми. После того, как он познакомил ее с женой, он повел ее к Ивинской, сказав: «Я завоевал ее, Зину, добился ее, а теперь пришла другая. Зина — идеальная мать, хозяйка, прачка, но Ольга страдала за меня». Время от времени от избытка чувств, пишет Рената, они смотрели друг на друга и глотали слезы в молчании. Может быть, дар вечной молодости не дал ему созреть? Еще в Берлине, несмотря на то, что ему было за 30, он выглядел юношей. Он тогда то появлялся на горизонте, то исчезал опять. Он несколько раз в 1922-23 годах выезжал из Москвы в Берлин и опять возвращался в Москву из Берлина. В 1935 году я опять встретилась с ним в Париже. Он приезжал не то один, не то два раза. До этого года он много печатался. Его библиография занимает в мичиганском издании его стихов и прозы 30 страниц. В эти последние наезды он разошелся со своей первой женой, художницей Женей Лурье, и собирался жениться, или только что женился, на второй, Зинаиде Николаевне Еремеевой Нейгаус. Цветаева, которая его видала несколько раз, он ездил к ней в Медон, рассказывала, что он ходил по Парижу и все выбирал, какой бы купить новой жене платье. «Да какое же вы хотите платье?» — спросила его Цветаева. «Такое, какое носят красавицы», — ответил он. Марина Ивановна смеялась, рассказывая это, и добавляла, что на вопрос «А какая же все-таки эта новая жена?» Пастернак отвечал: «Она красавица». Если можно облегченно вздохнуть, услышав, что Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ», ее не столь легко было бы предать забвению, как выбранные места, впрочем, и это потребовало более полувека, то несомненной удачей в современной русской литературе является тот факт, что Пастернак не успел закончить свою пьесу-трилогию «Слепая красавица». То, что мы знаем о ней, заставляет думать, что это была бы вещь, ни в какой мере недостойная его пера. Три поколения должны были быть выведены в ней, и большое место должно было быть отведено спором об искусстве крепостного человека Агафонова и Александра Дюма. Изнасилование, кража фамильных драгоценностей, убийство, ослепление крепостной девушки — таковы темы первой части. Но, к счастью, и она осталась недописанной, если верить рассказам людей, бывавших у Пастернака в последний год его жизни.